341. День за днем в моей низкой глубокой душе я отмечаю впечатления, которые образуют внешнюю сущность моего осознания себя. Я выражаю их блуждающими словами, которые покидают меня, как только я их записываю, и бродят независимо от меня по склонам и травянистым покровам образов, по грядам понятий, по тропинкам запутанностей. Мне это не приносит пользы, потому что мне ничто не приносит пользы. Но я успокаиваюсь, когда пишу, как тот, кто начинает дышать легче, хотя и не излечился от недуга. Есть те, кто, отвлекаясь, чертит линии и пишет нелепые имена на черновике с загнутыми углами. Эти страницы — каракули моего умственного неосознания себя. Я прочерчиваю их в забытьи, сонливости самоощущения, как кот на солнце, и иногда перечитываю их со смутным запоздалым изумлением, словно я вспомнил что-то, о чем всегда забывал. Когда я пишу, я торжественно посещаю себя. У меня есть специальные залы, о которых другие вспоминают в промежутках представления, и в которые я наслаждаюсь, анализируя то, чего не чувствую, и изучаю себя, словно картину в тени. Еще до рождения я потерял свой старинный замок. До того, как я появился, были проданы гобелены из дворца моих предков. Мое поместье, существовавшее до моей жизни, пришло в упадок, и лишь в некоторые мгновения, когда лунный свет поднимается во мне над речным тростником, меня леденит ностальгия по тем краям, где беззубые остатки стен чернеют на фоне темно-синего неба, подернутого молочной желтизной. Я показываю себя в сфинксах. Из колен королевы, который мне не достает, падает, словно бесполезный обрывок вышивки, забытый клубок моей души. Он катится под инкрустированный шкафчик, и что-то во мне взглядом следит за ним, пока он не теряется в великом могильном ужасе конца. 342. Я никогда не сплю. Я живу и мечтаю. Или, скорее, я мечтаю в жизни и во сне, который тоже является жизнью. Мое сознание не прерывается. Я чувствую то, что меня окружает, если еще не сплю, и если сплю неглубоко. Как только я засыпаю по-настоящему, я начинаю видеть сны. Так я становлюсь непрерывным разворачиванием образов, связанных и не связанных, всегда притворяющихся внешними. Одни из них помещаются между людьми и светом, если я бодрствую, другие — между привидениями и мраком, который виден, если я сплю. На самом деле, я не знаю, как отличить одно от другого, и не осмеливаюсь утверждать, что не сплю, когда бодрствую, и не пробуждаюсь, когда сплю. Жизнь — это клубок, который кто-то запутал. В ней есть смысл, если она размотана и вытянута, или как следует смотана. Но в том виде, в котором она пребывает, это проблема без своей катушки. Наматывание без чего-то, на что можно наматывать. Я чувствую это, и потом это запишу. Ведь я уже придумываю фразы, которые скажу, когда сквозь ночной полусон чувствую вместе с неясными пейзажами снов шум дождя там снаружи, который делает их еще менее ясными. Эти фразы — загадки пустоты, трепещущие перед бездной, и сквозь них проскальзывает бесполезный внешний плач непрестанного дождя, обильная мелочь, проходящая сквозь слух. Надежда? Нисколько. С невидимого неба льется с шумом боли вода, которую вздымает ветер. Я продолжаю спать. Безусловно, в тополиных аллеях парка случилась трагедия, из которой возникла жизнь. Их было двое, они были красивы и хотели стать чем-то другим. Их любовь задерживалась в тоске будущего, а ностальгия по тому, чем она должна была бы быть, была дочерью любви, которой они не испытали. Так, в лунном свете близлежащих лесов, сквозь которые просачивалась луна, они гуляли, держась за руки, без желаний и надежд, по одиночеству, свойственному покинутым аллеям. Они были совсем детьми, потому что не были ими на самом деле. От аллеи к аллее, словно вырезанные из бумаги силуэты, между деревьями проплывали они по этим ничьим декорациям. И так они исчезли близ прудов, становясь все ближе друг к другу и все обособленнее, и шум неясного прекращающегося дождя — это журчание фонтанов, к которым они шли. Я — любовь, которая была между ними, и поэтому я умею их слышать теми ночами, когда я не сплю. И поэтому умею жить несчастным. 343. День. Зигзаг. не быть наложницей в гареме. Как мне жаль, что этого со мной не произошло. В конце концов, от этого дня остается то, что осталось от вчерашнего дня и что останется от завтрашнего. Неутолимая и безмерная жажда быть всегда тем же самым и другим. По ступеням моих грез и усталостей спустись из твоей нереальности, спустись и замени собой мир. 344. Прославление бесплодных. Если бы однажды я избрал супругу из женщин земли, да будет такой твоя молитва обо мне, пусть она так или иначе будет бесплодной. Но попроси также, если будешь за меня молиться, чтобы я никогда не отправлялся похищать для себя эту предполагаемую супругу. Лишь бесплодность благородна и достойна. Лишь убивать то, чего никогда не было, есть извращение и абсурд. 345. Я не мечтаю обладать тобой. Зачем? Это значило бы опошлить мою мечту. Обладать телом значит быть заурядным. Мечтать об обладании телом, возможно, еще хуже, хотя это непросто, это означает мечтать о том, чтобы быть заурядным, непревзойденный ужас. И если уж мы хотим быть бесплодными, то давайте будем целомудренными, потому что не может быть ничего более неблагородного и низкого, чем, отвергая в природе то, что в ней оплодотворено, сохранять из нее то, что нам нравится, в том, что мы отрицаем. Не бывает благородства урывками. Будем же целомудренными, как отшельники, чистыми, как воображаемые тела. Смиримся с тем, чтобы быть всем этим, словно обезумевшие монашки. Пусть наша любовь будет молитвой. Даруй мне помазание, созерцание тебя, которое я создам из тех мгновений, когда я буду представлять тебя четками, в которых моя тоска превратится в «Отче наш», а мои скорби в Аве Марии. Останемся же навеки мужской фигурой в витраже напротив женской фигуры в другом витраже. Между нами тени, чьи шаги звучат холодно. Это проходящее человечество. Шепот молитв, тайны будут проходить между нами. Иногда воздух наполняется ароматом ладана. Иногда фигура статуи, молясь, будет окроплять. А мы будем все теми же витражами, расцвеченными при свете солнца очертаниями, когда опускается ночь. Столетия не затронут нас, замерших в стеклянном молчании. Снаружи будут проходить одна за другой цивилизации, вспыхивать бунты, проноситься вихрями праздники, проплывать день за днем кроткие народы. А мы, о моя нереальная любовь, будем оставаться во все той же бесполезной позе, вести все то же ложное существование и то же пропуск. Пока, наконец, однажды, по истечении многих веков, империй, церковь не рухнет и все не закончится. Но мы, не знающие об этом, останемся еще. Не знаю как, не знаю в каком пространстве, не знаю насколько, вечными витражами. Часами невинного рисунка, созданного каким-то художником, который уже давно спит под готической могильной плитой, на которой два ангела, взявшись за руки, заморозили во мраморе идею смерти. 346. У воображаемых вещей есть только эта сторона. Нельзя увидеть их другую сторону. Их нельзя обойти по кругу. Горечь жизненных вещей в том, что мы можем видеть их со всех сторон. У воображаемых вещей есть только та сторона, которую мы видим. Им присуща любовь, такая же чистая, как наши души. 347. Письмо не для отправления. Я освобождаю ее от появления в моем представлении о ней. Ее жизнь. Это не моя любовь, это лишь ее жизнь. Я люблю ее, как закат или лунный свет, желая, чтобы мгновение продлилось. Но чтобы оно было моим, лишь в ощущении, что я его прожил. 348. Ничто так не тяготит, как чужая привязанность. С ней не сравнится даже чужая ненависть, ведь она более прерывиста, чем привязанность. Будучи неприятным переживанием, ненависть, как правило, вследствие инстинкта того, кто ее испытывает, случается реже. Но и любовь, и ненависть нас подавляют. И та, и другая преследуют и ищут нас, не оставляя нас одних. Моим идеалом было бы проживать все в романе, отдыхая в жизни. Читать о моих переживаниях, проживать мое презрение к ним. Для того, кто обладает развитым воображением, приключения героя романа сами по себе являются достаточным переживанием и даже чем-то большим, потому что они принадлежат и ему, и нам. Нет приключения большего, чем любовь к леди Макбет. Любовь настоящая и непосредственная. Что делать тому, кто испытал ее, кроме как не любить никого в этой жизни, чтобы отдохнуть? Я не знаю, какой смысл в том путешествии, что я был принужден совершить между одной ночью и другой в компании целой вселенной. Я знаю, что могу читать, чтобы отвлечься. Я считаю чтение самым простым способом разнообразить это путешествие, как и все прочие. И время от времени я поднимаю глаза от книги, в которой я по-настоящему чувствую и вижу словно посторонний мелькающий пейзаж, поля, города, мужчины и женщины, привязанности и ностальгии. И все это для меня лишь эпизод моего отдыха, бездеятельное отвлечение, посредством которого я даю отдых глазам от слишком зачитанных страниц. Лишь то, о чем мы мечтаем, есть то, чем мы на самом деле являемся, потому что остальное, будучи осуществленным, принадлежит миру и всем людям. Если бы я осуществил какую-нибудь мечту, я бы ревновал к ней, потому что она предала бы меня, позволив себе осуществиться. «Я осуществил все, что хотел», — говорит слабак, — «но это ложь. Истина в том, что он пророчески мечтал обо всем том, что жизнь в нем осуществила. Мы ничего не осуществляем. Жизнь швыряет нас словно камни, а мы говорим в воздухе: вот здесь я и кручусь». Чем бы ни была эта пародийная интерлюдия под прожектором солнца и блестками звезд, неплохо знать, что она просто интерлюдия. Если то, что находится за дверями театра, есть жизнь, мы будем жить. Если это смерть, мы умрем, и пьеса с этим никак не связана. Поэтому я никогда не чувствую себя столь близко к истине, столь ощутимо посвященным, как в те редкие разы, когда я бываю в театре или в цирке. Тогда я знаю, что, наконец, присутствую при идеальном представлении жизни. А актеры и актрисы, паяцы и фокусники важны и никчемны, как солнце и луна. Любовь и смерть, чума, голод, война среди людей — все театр. А так я хочу истины. Продолжу роман. 349. Самая низменная из всех потребностей — потребность в доверии, в исповеди. Это потребность души в том, чтобы быть внешней. Ладно, исповедуйся, но исповедуйся в том, чего не чувствуешь. Ладно, избавь душу от тяжести ее тайн, рассказав о них, но при условии, что секретов, которые ты раскрываешь, у тебя никогда не было. Лги самому себе, прежде чем высказать эту истину. Выражать всегда означает заблуждаться. Будь сознателен. Пусть выражать для тебя будет означать лгать. 350. Я не знаю, что такое время. Я не знаю, какова его истинная мера, если она вообще есть. О мере часов я знаю, что она ложна. Они делят время пространственно, извне. О мере переживаний я тоже знаю, что она ложна. Она делит не время, а ощущение времени. Мера грез ошибочна, в них мы касаемся времени то подолгу, то в спешке. И то, что мы проживаем поспешно или медленно, в соответствии с каким-то свойством протекания природы, которого мне неизвестно. Иногда я полагаю, что ложно все, и что время — это лишь рамка для обрамления того, что является для него чуждым. Воспоминаниям о моей прошедшей жизни времена распределены по нелепым уровням и плоскостям, так что я оказываюсь моложе в некотором эпизоде, случившемся в мои великолепные 15 лет, чем в эпизоде из детства в окружении игрушек. У меня запутывается сознание, если я думаю об этих вещах. Я ощущаю ошибку во всем этом. Однако я не знаю, где она находится. Как если бы я присутствовал при своего рода фокусе и знал, что меня обманывают, но не понимал, в чем заключается техника или механика обмана. Тогда меня посещают нелепые мысли, которые мне все-таки не удается отвергнуть как полную нелепость. Я думаю о том, быстро или медленно двигается человек, медленно размышляющий внутри быстро едущей машины. Я думаю о том, одинаковы ли равные скорости, с которыми падают в море самоубийца и человек, сорвавшийся с насыпи. Я думаю о том, действительно ли синхронны движения, длящиеся столько же времени, сколько у меня уходит на то, чтобы выкурить сигарету или написать этот фрагмент, рассеянно размышляя. О двух колесах, прикрепленных к одной оси, мы можем подумать, что одно всегда находится немного впереди, пусть даже на долю миллиметра. Микроскоп раздул бы это смещение настолько, что оно превратилось бы в невероятное, невозможное, если бы не было реальным. И почему микроскоп не может быть прав в споре с плохим зрением? Такие размышления бесполезны, я это прекрасно знаю. Это иллюзии размышлений, допускаю. Но что представляет собой то, что измеряет нас, не обладая мерой, и убивает нас, не обладая бытием? В такие мгновения, когда я даже не знаю, существует ли время, я ощущаю его как личность, и мне хочется спать. 351. Пасьянсы. Старые тетушки, у кого они были, по вечерам в нежилых загородных домах при свете керосиновых ламп коротали время, пока служанка спала под нарастающий шум кипятильника, раскладывая карточные пасьянсы. Во мне кто-то, кто занимает мое место, тоскует по этому бесполезному покою. Приносят чай, а на краю стола аккуратно сложена старая колода. Огромный сервант сгущает тень в столовой, окутанной полумраком. Сочится сном лицо служанки, медленно спешащей закончить. Я вижу все это в себе с тревогой и тоской, не связанными с чем-либо. И я невольно начинаю размышлять над тем, каково состояние духа тех, кто раскладывает карточные пасьянсы. 352. Приход весны я вижу не в широких полях и не в больших садах, а в редких хилых деревьях на маленькой городской площади. Там зелень бросается в глаза, словно дар, и кажется веселой, словно приятная грусть. Я люблю эти пустынные площади, затесавшиеся среди улиц, на которых мало движения, и на них самих движения не больше, чем на улицах. Они бесполезные поляны, нечто, что ждет среди далекой толчии. Они — деревенские площади в городе. Я прохожу по ним, поднимаюсь по какой-нибудь из прилегающих улиц, потом снова спускаюсь по этой улице, чтобы вернуться к ним. С другой стороны открывается другой вид. Но все тот же покой золотит внезапной ностальгией в лучах заходящего солнца, сторону, которую я не увидел, уходя. Все бесполезно, и я все таким и чувствую. То, что я пережил, забылось, как если бы я услышал это в рассеянности. То, чем я буду, меня не помнит, как если бы я это прожил и забыл. Закат легкой печали смутно парит вокруг меня. Все остывает. Не потому, что стало прохладно, а потому, что я вышел на узкую улицу, и площадь закончилась. 353. Утро, полухолодное, полусырое, расправляло крылья над редкими домами на склонах на краю города. Легкий туман, полный пробуждения, разрывался без очертаний в сонном спокойствии склонов. Холод чувствовался разве только в необходимости вновь начинать жить. И все это, вся эта медленная свежесть легкого утра было аналогично радости, которой у него никогда не могло быть. Машина медленно спускалась, двигаясь к проспектам. По мере того, как она приближалась к самому крупному скоплению домов, ощущение утраты смутно охватывало душу. Начинала пробиваться человеческая реальность. В эти утренние часы, когда тень уже исчезла, но не исчез еще ее легкий вес, духу, который отдает себя во власть побуждений, приятны прибытия и старый порт под солнцем. Он бы приносил радость не в том случае, если бы этот миг застыл, как в торжественных мгновениях пейзажа или в спокойном лунном свете над рекой, а если бы жизнь была другой, чтобы это мгновение могло иметь иной вкус, который бы ему больше подходил. Неясный туман становился все реже, солнце все больше проникало повсюду, вокруг все отчетливее слышались звуки жизни. такой час, как этот, было бы правильно никогда не добираться до человеческой реальности, для которой предназначена наша жизнь. Нашему желанию искать укрытие, пусть даже без причины для его поисков, было бы приятнее всего оставаться невесомо подвешенным между туманом и утром. Не в духе, а в одухотворенном теле, в настоящей окрыленной жизни. Тонкое чувствование делает нас безразличными ко всему, за исключением того, чего нельзя достичь. Ощущения, еще не посетившие душу, которая для них еще находится в зачаточном состоянии. Человеческие действия, соответствующие глубоким чувствам, страстям и переживаниям, утраченным среди достижений другого рода. Деревья, выстроившиеся в ряд вдоль проспектов, не зависели от всего этого. Этот миг закончился в городе, как склон на другом берегу реки, когда корабль касается причала. Не коснувшись берега, он принес с собой пейзаж, открывающийся на другом берегу и прилепленный к фальшборту. Пейзаж отделился, когда послышался удар фальшборта о камни. Человек с подвернутыми выше колена штанами зацепил крюком канат, естественным жестом, решительным и окончательным. В нашей душе он метафизически превратился в невозможность продолжать испытывать радость от сомнительной тревоги. Сорванцы на пристани смотрели на нас, как смотрели бы на любого другого человека, который не испытывал той неподходящей эмоции по отношению к тому полезному, что есть в погрузке на корабль. 354. Жара, словно невидимая одежда, порождает желание ее сбросить. 355. Я сразу почувствовал себя неспокойно. Внезапно тишина перестала дышать. Вдруг бесконечный стальной день раскололся. Я, словно животное, съежился за столом, вонзив мои бесполезные руки-когти в гладкую доску. Бездушный свет проник в углы и в души, и сверху обрушился звук близлежащей горы с криком, разрывая шелка бездны. У меня остановилось сердце, застучало горло. Мое сознание увидело лишь чернильную кляксу на бумаге. 356. После того, как жара спала и дождь, сначала легкий, усилился настолько, что его стало слышно, в воздухе осталось спокойствие, которого не было в воздухе прошедшей жары. Новый покой, в котором вода веяла своим ветром. Радость этого мягкого дождя, не сопровождавшегося ни грозой, ни темнотой, была такой ясной, что те, у кого не было зонтика или подходящей одежды, то есть почти все, разговаривали и смеялись, быстро шагая по блестящей улице. В промежутке вялости я подошел к открытому окну конторы, жара заставила его открыть, дождь не заставил его закрыть, и с насыщенным и равнодушным вниманием, в свойственной мне манере, посмотрел на то, что я только что точно описал, до того, как увидел. Да, там шагала радость двух заурядных людей, разговаривавших и улыбавшихся мелкому дождю, шедших скорее быстрым, чем торопливым шагом в прозрачной ясности, подернутого дымкой дня. Но вдруг, из-за неожиданности угла, который уже там был, в поле моего зрения выкатился жалкий старик, бедный, но не смирившийся, который нетерпеливо шел под слабеющим дождем. Этот человек, которого я совершенно точно не замечал прежде, хотя бы проявлял нетерпение. Я посмотрел на него с вниманием уже не рассеянным, которое уделяется вещам, а определяющим, которое уделяется символам. Он был символом никого, поэтому он торопился. Он был символом того, кто был никем, поэтому он страдал. Он был не частью тех, кто с улыбкой воспринимает неудобную радость дождя, а частью самого дождя, бессознательной, настолько, что он чувствовал реальность. Однако я хотел сказать не это. Между моим наблюдением за прохожим, которого я сразу потерял из виду, потому что не стал больше на него смотреть, и связью, объединявшей эти наблюдения, просочилась в меня некая загадка невнимания, некое появление души, которое не позволило мне продолжить. И в глубине моего разъединения я слышу, не слыша их, звуки разговоров упаковщиков, там, в глубине конторы, в той части, где начинается склад, и вижу, не видя, бечевки для упаковки почтовых посылок, дважды обернутые вокруг прочной серой упаковочной бумаги, на столе, под окном, выходящим во двор, среди шуток и ножниц. Видеть — значит увидеть заранее. 357. Таков закон жизни. Мы можем и должны учиться у всех. Есть в жизни серьезные вещи, которым мы можем научиться у шарлатанов и разбойников. Есть философии, которые нам преподают глупцы. Есть уроки твердости и закона, которые возникают из случайности и из тех, кого случайность выбрала. Все присутствует во всем. В некоторые очень ясные мгновения размышлений, например, когда вечерами я блуждаю по улицам и наблюдаю, каждый человек приносит мне какую-нибудь новость, каждый дом сообщает мне что-то новое, каждая вывеска содержит объявление для меня. Моя молчаливая прогулка — это постоянная беседа, и все мы, люди, дома, камни, вывески и небо, представляем собой толпу друзей, толкающих друг друга словами в великой процессии судьбы. 358. Вчера я видел и слышал великого человека. Я имею в виду не человека, называемого великим, а человека, который действительно велик. У него есть ценность, если таковая присутствует в этом мире. Они знают, что он ценен, и он знает, что они это знают. Затем у него есть все условия для того, чтобы я назвал его великим человеком. И я действительно так его и называю. Внешне он выглядит уставшим торговцем. На лице его следы утомления, но они могли бы быть скорее следами чрезмерных размышлений, чем следами нездорового образа жизни. Его жесты непримечательны. Во взгляде есть некоторая живость, привилегия, доступная тем, кто не близорук. Голос немного стесненный, как если бы начинающийся общий паралич коснулся этого передатчика души. А передаваемая душа рассуждает о партийной политике, об обесценивании эскуда и о том, что есть презренного в товарищах по величию. Если бы я не знал, кто он, я не узнал бы его по облику. Я хорошо знаю, что о великих людях не следует придерживаться того героического представления, которое составляют простые души, что великий поэт должен обладать телом Аполлона и красноречием Наполеона или при менее строгих требованиях быть выдающимся человеком с выразительным лицом. Я хорошо знаю, что подобные вещи — суть естественные и нелепые человеческие свойства. Но если от них и не ждут всего или почти всего, то чего-то от них все-таки ждут. И когда мы переходим от увиденного образа к высказанной душе, бесспорно, не стоит ожидать яркого духа или живости, но нужно, по крайней мере, рассчитывать на ум или хотя бы на намек возвышенности. Все это, эти человеческие разочарования, заставляет нас думать о том, что может быть истинного в обыденном понятии вдохновения. Кажется, что это тело, которому суждено быть торговцем, и эта душа, которой суждено быть душой образованного человека, оказываясь наедине, проникаются чем-то внутренним, что для них является внешним, и что не они говорят, а говорят о них, и голос говорит то, что было бы ложью, если бы это сказали они. Это случайные и бесполезные размышления. Мне становится стыдно, что я в них пускаюсь. Они не принижают ценность человека, они не увеличивают выразительность его тела. Но на самом деле ничто не меняет ничто. И то, что мы говорим или делаем, касается лишь вершин гор, в долинах которых спят вещи. 359. Ни один человек не понимает другого. Мы, как сказал поэт, острова в море жизни. Между нами протекает море, которое нас очерчивает и разделяет. Как бы ни старалась одна душа узнать другую душу, она узнает лишь то, что ей скажет слово, бесформенная тень на полу ее понимания. Я люблю проявление чувств, потому что не знаю ничего о том, что они выражают. Я, как наставник Святой Марты, довольствуюсь тем, что мне дано. Я вижу, а это уже немало. Кто способен понимать? Возможно, именно из-за этого скептицизма человека разумеющего я одинаково воспринимаю дерево и лицо, плакат и улыбку. Все естественно, все искусственно, все одинаково. Все, что я вижу, для меня представляет собой то единственное, что можно увидеть. Будь то чистое небо, окрашенное в белесые и зелено-синие тона утра, которое должно наступить, или фальшивая мина, которая искажает лицо того, кто переживает на глазах у свидетелей смерть любимого человека. Куклы, иллюстрации, страницы, которые существуют и переворачиваются, в них нет моего сердца и почти нет моего внимания, которое ползет по ним снаружи, словно муха по бумаге. Знаю ли я хотя бы, что чувствую, думаю, существую? Ничего. Лишь объективная схема цветов, форм, выражений, для которых я являюсь бесполезным зеркалом, которое пора продавать. 360-е. В сравнении с простыми и подлинными людьми, проходящими по улицам жизни с их естественной молчаливой судьбой, эти фигуры в кафе приобретают оттенок, который я могу определить, лишь сравнив их с некоторыми духами из снов. Фигуры, которые не порождены кошмаром или отвращением, но воспоминания о которых, когда мы просыпаемся, оставляет по неведомым нам причинам вкус минувшей мерзости, отвращение к чему-то, что присутствует с ними, но что нельзя определить как нечто принадлежащее им. Я вижу, как черты гениев и настоящих победителей, пусть и маленьких, движутся в ночи вещей, не зная, что именно рассекает их надменные корабельные носы в этом саргассовом море упаковочной соломы и пробковой стружки. К этому сводится все. Словно на полу двора в здании, где находится контора, которая, если смотреть на нее сквозь зарешеченное складское окно, кажется кладовой для сбора мусора.